Но вот что касается подозрительных иностранцев, тут вы глубоко правы. Как он выглядел? Уже сидя в фиакре, он еще раз тщательно все обдумал. Судя по описанию Обердорфа, загадочный иностранец больше всего напоминал того белобрысого субъекта, что следил за амазонкой на вокзале. Стоп! А почему именно следил? Пока не внесена полная ясность. Человек, идущий по пятам за другим человеком, в равной мере может оказаться как шпионом, так и тайной охраной. Следует учитывать обе эти вероятности. Вообще, концентрация иностранцев на одну квадратную версту начинает интриговать. Сначала белобрысый, чью национальность не смог сходу определить видавший виды Обердорф, теперь еще и некий Джузеппе из Милана. Когда он шагал по коридору отеля «Совой», сердце, что скрывать, колотилось чаще обычного. Шевельнулось даже совершенно мальчишеское желание повернуть назад, и он внутренне, посмеиваясь над собой, покрутил головой: «Хорош же черный гусар!» «Войдите», — ответил на его стук знакомый голос. Он остановился на пороге. «Боже ты мой!» — насмешливо сказала Надежда. Ухватки из арсенала провинциального трагика застыли столбом, изобразили на честной открытой физиономии полное обалдение. «Вы не переигрываете, милый Николай?» «Извините», — сказал он, сделав пару шагов вперед. «Но вы и в самом деле чертовски восхитительны». «Браво! Великолепный переход от полного смущения к конногвардейской вольности в комплиментах. Вы не в уланах ли служили, я запамятовала?» «В черных гусарах», — сказал Сабинин, потерянно: «простите». Надежда разглядывала его с той самой наивной естественностью, что сводила с ума сильнее опытного кокетства. Она и в самом деле была ослепительна в декольтированном сиреневом платье. Даже на его мужской взгляд профана, дорогом и сшитым отнюдь не в провинции, с уложенными в безукоризненную прическу волосами, большим нежным ртом и загадочными глазами амазонки, вздумавшей вдруг притворяться хрупкой и нереальной тургеневской девицей. Бриллиантовые капельки в ушах были определенно настоящими, как и камень в кулоне. Ничего похожего на тот страз, которым Сабинин себя украсил в бытность болгарским князем. «Милейший социал-демократ, вы во мне дыру пропалите, если и дальше так будете таращиться». «Простите», — сказал Сабинин. «Вам не заказать ли валерьяновых капель? Или героиновой настойки, которую ваш Багрецов считает панацеей от всех хворей? Не стесняйтесь, я позвоню коридорному». «Вы знаете Багрецова?» — задал он вопрос, тут же показавшийся ему самому да нельзя глупым. «О, Господи, разумеется! Живой экспонат из застекленной музейной витрины под табличкой «Народная воля». «Вы к нему несправедливы. По-моему, очень приличный и добрый человек, полон сил и энергии». «Уж это верно», — кивнула Надежда. «Настолько полон, что в прошлом году энергичнейше пытался за мной ухаживать, отнюдь не в тех смыслах, что мы связываем с учением Платона». «Я не о том, Николай. Человек он, может, и милый, но что до меня, никогда не прощу ему, что после столь яркой юности превратился в законченного, вульгарнейшего обывателя». «Ну, не всем же быть героями, я понимаю. И все равно грустно. Присаживайтесь. Хотите что-нибудь выпить?» «Да нет, пожалуй», — мотнул он головой, опустившись в кресло. «Какое все-таки у вас дело ко мне?» Надежда уселась напротив, задумчиво глядя на него, потом сказала: «У вас, говорят, были неприятности с полицией». «А, ерунда», — сказал Сабинин. «Все благополучно обошлось. Просто меня угораздило оказаться неподалеку, когда наша милая Катенька...» «Я знаю», — сказала Надежда. «Наслышана уже, как же. Все газеты, все вечерние выпуски только об этом и кричат.